спецсообщение заместителю начальника разведотдела штаба 8-й армии подполковнику Абрамищину ГП. Докладываю вам, что сегодня 03.09.42 года в 09.12 мною в присутствии представителя особого отдела штаба 8-й армии капитана Милютина А.С. и заместителя начальника 1-го отдела штаба 8-й армии майора Григорьянца А.М. было произведено вскрытие, доставленного мне с нарочным металлического переносного сейфа германского производства. Указанный сейф представляет собой ящик из темного оксидированного металла с размерами 305-305-100 мм. Сейф заперт на внутренний замок, ключ отсутствует. Вскрытие сейфа начато в 07.26 и закончено в 09.12 путем последовательного высверливания торцевой стенки. После высверливания с помощью металлорежущих инструментов произведено выпиливание продольного отверстия, через которое и извлечено содержимое сейфа. Указано содержимое представляет собой 4 папки из плотного картона с надписями на немецком языке и фашистским орлом вверху. Помимо этого, в нем также находилась толстая прошнурованная тетрадь с текстом на немецком языке. Указанные вещи изъяты присутствующими при вскрытии представителями особого отдела и первого отдела штаба армии, о чем составлен настоящий акт. Посторонние лица при вскрытии сейфа не присутствовали. Старший мастер по ремонту арт-вооружения оружейных мастерских 8-й армии, старший лейтенант Левичев П.В., заместитель начальника 1-го отдела штаба 8-й армии майор Григорьянц А.М., оперуполномоченный особого отдела штаба 8-й армии капитан Милютин А.С., заместителю начальника разведотдела штаба 8-й армии подполковнику Абрамишину Г.П. рапорт. Докладываю вам, что проведенной проверкой в отношении задержанного, предъявившего документы на имя Красовского Максима Андреевича, установлено: первое. Такой боец действительно числился в списках личного состава отдельной разведроты 112-й стрелковой дивизии. В феврале 42-го при проведении разведки боем отделение сержанта Яковлева было отрезано от своих, и связь с ним утрачена. Без вести пропало 9 красноармейцев и командир отделения. Второе. Опрошенный на эту тему задержанный не смог пояснить обстоятельств данного боя, мотивируя это тем, что в ходе его был ранен и контужен разрывом снаряда и частично утратил память. С его слов, командир оставил его у местных жителей ввиду невозможности дальнейшей транспортировки. О дальнейшей судьбе сержанта и других бойцов Красовский ничего не знает. Третье. После выздоровления допрашиваемый покинул деревню, спасаясь от пленения немецко-фашистскими захватчиками, и ушел в лес, где и примкнул к спецгруппе старшего лейтенанта Сильверстова. Им достаточно подробно описана его внешность, названы имена и фамилии ряда бойцов группы. Проведенная проверка подтвердила правдивость показаний Красовского в данной области. Четвертое. Во время нападения на артиллерийский склад противника и последующего боя с преследующими группу карателями, допрашиваемый получил осколочное ранение и очередную контузию от близкого разрыва гранаты. Вместе с другими ранеными бойцами спецгруппы был оставлен на лечение у местного жителя Огаркова Павла Ерофеевича. Указанное имя встречается в документах, связанных с делом спецгруппы Сильверстова. Пятое. По выздоровлении Красовский примкнул к партизанскому отряду «Мстители», который и производил по указанию разведотдела 8-й армии поиски документов в лагере разгромленной спецгруппы. По словам Красовского, ему и еще одному бойцу из спецгруппы Виктору Николаевичу Петрищеву было известно местонахождение тайника, в котором старший лейтенант Сильверстов спрятал сейф с захваченными документами. Прибыв на место и вскрыв тайник, они извлекли из него сейф. В этот момент партизаны были атакованы карателями и в завязавшемся бою погибли, уничтожив противника. Командир группы партизан Иван Егорыч Квашнин, начальник разведки отряда «Мстители», получил ранение и перед смертью приказал Красовскому доставить сейф в разведотдел штаба 8-й армии, предупредив его о важности находящихся там документов. Пополнив запасы вооружения и продовольствия у убитых немецких солдат, тот, похоронив погибших партизан и умершего от ран командира, двинулся к линии фронта, каково и перешел на участке 402-го полка 168-й стрелковой дивизии. Шестое. Для проверки показаний задержанного в части медицины он был направлен для обследования в армейский госпиталь. Выдержку из заключения военно-врачебной комиссии прилагаю. Полностью заключение приведено в приложении номер 3 к данному рапорту. Наличие у обследуемого многочисленных осколочных ранений, их расположение и давность в целом соответствуют указанным им обстоятельствам получения. Характер расположения ранений указывает на высокую вероятность закрытой черепно-мозговой травмы, каковая в указанных условиях вполне может сопровождаться частичной потерей памяти. Характер обследуемого резкий, взрывной, маловыдержанный, что косвенным образом подтверждает факт получения им закрытой ЧМТ и характерно для продолжающейся ремиссии. Быстро возбудим, агрессивен, физически крепок, хорошо развитая мускулатура. Седьмое. Таким образом, сведения, сообщенные задержанным, частично подтверждаются найденными при нем документами, удостоверяющими личность, знанием им должностей, имен и званий бойцов спецгруппы Селиверстова, заключением военно-врачебной комиссии, допускающим указанные последствия ранения в виде частичной потери памяти, обстоятельствами пересечения задержанным линии фронта, рапорт старшего лейтенанта Гагуа В.В., фактом добросовестного исполнения приказа о доставке немецкого сейфа в разведотдел 8-й армии. На основании вышеизложенного полагал бы: первое, оперативную проверку в отношении лица, называющегося себя Красовским Максимом Андреевичем, производством прекратить, материал сдать в архив. Второе, направить бойца Красовского Максима Андреевича для дальнейшего прохождения службы согласно военно-учетной специальности. Старший оперуполномоченный особого отдела штаба 8-й армии капитан Лориев В.А.